Параграф 7. В поисках новой личности. Ренессанс и реформация. В XV-XVI веках два явления в культуре — Ренессанс и реформация — произвели своего рода революцию в духовной жизни Западной Европы. Казалось бы, между ними мало общего. Ренессанс — это возрождение античного наследия, мирского начала. Реформация явилась обновлением церкви и сопровождалась всплеском глубоких религиозных чувств. Тем не менее, объединяет их то, что они разрушали старую средневековую систему ценностей и формировали новый взгляд на человеческую личность. Ренессанс. Победы и трагедии индивидуализма. Культура Ренессанса зародилась в Италии во второй половине XIV века и продолжала развиваться на протяжении XV и XVI веков, постепенно охватывая одну за другой все страны Европы. Современники воспринимали эту эпоху как светлый век, как пробуждение от тьмы Средневековья. Само название Средневека появилось именно тогда. Древняя Греция и Рим превратились в объекты страстной ностальгии и поклонения. Возврат к античности, реанимация ее идеалов проявились в самых разных сферах — философии, литературе, искусстве. Культура Возрождения появилась сначала среди интеллектуалов и была достоянием немногих, но постепенно новые идеи, пусть в упрощенном виде, просачивались в массовое сознание, меняя традиционные представления. Одно из важнейших достижений Возрождения — это появление гуманизма в философии. Ранние гуманисты, поэт и философ Петрарка, 1304-1374, писатель Боккаччо, 1313-1375, хотели создать прекрасную человеческую личность, свободную от предрассудков Средневековья, и поэтому прежде всего пытались изменить систему образования, ввести в нее гуманитарные науки, сделав акцент на изучение античной литературы и философии. При этом гуманисты отнюдь не ниспровергали религии, хотя сама по себе церковь и ее служители были объектами насмешек. Скорее они стремились совместить две шкалы ценностей. В своей исповеди Петрарка писал, что аскетическая мораль христианства очищает душу, но не менее важно и осознание ценности земного бытия, унаследованное от греков и римлян. Таким образом, устранялось средневековое противопоставление плоти и духа. Реабилитация земного проявлялась в ту эпоху прежде всего в возвеличивании красоты мира и человеческого тела, плотской любви. Художники стали видеть мир иначе. Плоскостные, как бы бестелесные изображения средневекового искусства уступили место трехмерному, рельефному, выпуклому пространству. Рафаэль Санти, 1483-1520. Леонардо да Винчи, 1452-1519. Микеланджело Буонаротти, 1475-1564. Воспевали своим творчеством совершенную личность, в которой физическая и духовная красота сливаются воедино в соответствии с требованиями античной эстетики. Человек с его земными страстями и желаниями появился и в литературе. Запретная прежде тема плотской любви, натуралистические ее описания получили право на существование. Однако плотское не подавляло духовного. Как и философы, писатели старались создать гармонию двух начал, или, по крайней мере, их уравновесить. В знаменитом Декамероне Боккаччо озорные фривольные новеллы о сластолюбцах чередуются с трагическими рассказами о безответной или самоотверженной любви. В сонетах Петрарки, посвященных прекрасной Лауре, небесной любви, приданы земные черты. Но и земные чувства возвышены до небесной гармонии. Рисуя идеал человеческой личности, деятели Возрождения подчеркивали ее доброту, силу, героизм, способность творить и создавать вокруг себя новый мир. Непременным условием для этого итальянские гуманисты Лоренцо Валла 1407-1457 и Альберти 1404-1472 считали накопленные знания, которые помогают человеку сделать выбор между добром и злом. Высокое представление о человеке было неразрывно связано с идеей свободы его воли. Личность сама избирает свой жизненный путь и сама отвечает за свою судьбу. Ценность человека стала определяться его личными достоинствами, а не положением в обществе. Благородство, словно некое сияние, исходящее от добродетели и озаряющее ее обладателей, какого бы происхождения они ни были. Из книги о благородстве Поджо Брачолини, итальянского гуманиста, 15 век. Наступала эпоха стихийного и буйного самоутверждения человеческой личности, освобождающейся от средневековой корпоративности и морали, подчиняющей индивида целому. Это было время титанизма, который проявился и в искусстве, и в жизни. Достаточно вспомнить героические образы, созданные Микеланджело и самого их творца, поэта, художника, скульптора. Люди, подобные Микеланджело или Леонардо да Винчи, являли собой реальные образцы безграничных возможностей человека. Однако титанизм имел и свою обратную сторону, приводя не только к добру, но и ко злу. Эпоха Возрождения славилась и зловещими, тоже титаническими фигурами, такими как Цезарь Борджиа или Лоренцо Медичи. С Лоренцо Медичи, представителем знатного флорентийского семейства, был связан расцвет искусства во Флоренции в XV веке. Однако этот образованный, утонченный покровитель прекрасного, казалось бы, воплотивший в себе идеал личности эпохи, не пренебрегал интригами, а в борьбе с противниками использовал яд и кинжал. Сын папы римского Цезарь Борджиа был известен зверскими преступлениями. Стихийный, безудержный индивидуализм имел свои издержки. Он порождал проблему личного выбора между добром и злом. Бремя индивидуальной свободы постепенно стало порождать трагическое отношение к жизни, которое особенно ярко проявилось в XVI веке, в эпоху позднего Возрождения. Не случайно в пьесах великого английского драматурга Шекспира 1564-1616 человек часто изображен и героически, и трагически. Таков Гамлет, в котором титанизм ума совмещается со слабостью, с ощущением своих ограниченных возможностей перед лицом окружающего мира, полного злобы и страстей. Появился в его произведениях и другой тип индивидуалиста, эгоиста, рвущегося к власти и встающего над моралью. Макбет. Иначе вопрос об индивидуальной свободе решала реформация. Слово «реформация» происходит от понятия «реформа», «преобразование». Реформация — границы индивидуализма. Родиной реформации стала Германия. Ее началом считают события 1517 года, когда доктор богословия Мартин Лютер 1483-1546 выступил со своими 95 тезисами против продажи индульгенций. С этого момента начался его длительный поединок с католической церковью. Реформация быстро распространилась в Швейцарии, Нидерландах, Франции, Англии, Италии. В Германии реформация сопровождалась крестьянской войной, которая шла с таким размахом, что с ней не может сравниться ни одно социальное движение — Средневековье. Своих новых теоретиков реформация обрела в Швейцарии, где возник второй после Германии крупнейший ее центр. Там окончательно оформил реформационную мысль Жан Кальвин, 1509-1564, которого прозвали «Женевским папой». Реформация разрушала представление о незыблемой духовной власти церкви, о ее роли посредницы между Богом и людьми. Не таинство церкви приобщают человека к благодати, а личная вера. Единственным авторитетным источником для христианина является Писание, а не декреты пап. Требуя реформировать церковь, Лютер доказывал, что нужно секуляризовать церковное имущество, распустить монашеские ордена. а в монастырях разместить школы и больницы. Лозунг «дешевой церкви» был очень популярен, но главное достижение реформации было в той особой роли, которая придавалась личности в ее индивидуальном общении с Богом. Лишенный посредничества церкви человек теперь сам должен был отвечать за свои поступки, то есть на него возлагалась гораздо большая ответственность. Реформация возвышала значение мирской жизни и деятельности. Кальвин учил, что знак божественного благоволения к человеку раскрывается в его практической деятельности. Успех или неуспех — критерий, позволяющий понять, проклятие или благодать лежит на человеке. Трудовая этика реформации освещала практицизм, предпринимательство. Результатом реформации было прежде всего то, что в противовес католической точке зрения моральное значение мирского профессионального труда и религиозное воздаяние за него чрезвычайно выросли. Вебер. Протестантская этика. И реформация, и Ренессанс поставили в центр человеческую личность, энергичную, устремленную на преобразование мира, с ярко выраженным волевым началом. Но реформация при этом имела более дисциплинирующее воздействие. Она поощряла индивидуализм, но вводила его в строгие рамки морали, основанной на религиозных ценностях. Реформация оказала огромное влияние на массовое сознание европейцев. В Европе, быстро охваченные идеями реформации, стали образовываться новые реформированные церкви — англиканская, лютеранская, кальвинистская, не подчинявшиеся римско-католической. Нередко утверждение новых религиозных идеалов влекло за собой кровопролитные гражданско-религиозные войны, такие как война протестантских князей с католическим лагерем во главе с императором Германии, война католиков и гугенотов, кальвинистов во Франции. Вопросы и задания к параграфу седьмому. Вопрос первый. Что привлекало деятелей Возрождения в культуре античности? Почему они считали Средневековье темным временем в истории Европы? Согласны ли вы с такой оценкой средних веков? Почему? Как деятели Возрождения пытались примирить христианство и античную культуру? Второй вопрос. Какое значение в эпоху Возрождения придавалось человеческой личности? Какие требования к ней предъявлялись? Чем такое отношение к личности отличалось от средневекового? Какой была обратная сторона индивидуализма? Считаете ли вы появление индивидуализма положительным результатом развития духовной жизни Европы? Вопрос третий. Что такое реформация? Какие новые представления о роли церкви, о вере и мирской жизни она выработала? Проявился ли в реформации индивидуализм, свойственный этой эпохе? Чем он отличается от индивидуализма возрожденческого? Средние века — важнейшая ступень в развитии западноевропейской цивилизации. В эту эпоху сложились и стали развиваться те особые черты, которые выделили Европу среди других цивилизаций и одновременно повлияли и продолжают влиять на мировую цивилизацию в целом. Уже в средние века были заложены основы современной европейской демократии, стали складываться представления о правах и ценности человеческой личности. На исходе средневековья в Европе, в наиболее чистой своей форме, зародился новый тип социально-экономических отношений — капитализм. Вместе с тем в истории средневековой Европы есть немало мрачных страниц. Установление прогрессивных буржуазных отношений шло рука об руку с атавистической работорговлей. С XVI по XIX век было обращено в рабство и вывезено с африканского континента около 10 миллионов негров. Только к XIX веку во многих европейских странах был принят закон о запрете торговли рабами. Рост промышленности привел к обезземеливанию и разорению крестьянства. В Европе рано появились идеи гуманизма, но это не мешало инквизиции и в XVII веке сжигать еретиков и ведьм. Реформация дала Европе новый тип личности и новую систему ценностей, но еще одним ее результатом были Варфоломеевская ночь, жестокие религиозные войны. Очевидно, главное достижение Европы средневековой и приближающейся к новому времени — это динамизм, мобильность, быстрая приспособляемость цивилизации к меняющимся историческим условиям, умение использовать собственные достижения.